Джет взглянула на Санни и улыбнулась. «Ты снова думаешь об убийстве, не так ли?» Он повернул голову и одарил ее бесстрастным взглядом. «Да». «А что?» Жнец душ рассмеялась. «Просто спросила». Санни изучал ее задумчивым взглядом. Если подумать, ее эхо было странным. Могла ли существовать какая-то связь между ней и святым, трансформирующимся в птиц-падальщиков? Он хотел спросить, но в этот момент двери роскошного зала распахнулись, и вошел сам след разорения, такой же высокий и худой, как и всегда. Едва уловимый запах гнили и бойни следовал за стариком подобно невидимой мантии. Святой Кор был одет в строгую военную форму с четырьмя звездами на рукаве в качестве знака отличия. Его острое бледное лицо обрамляли непокорные черные волосы, а темные глаза смотрели на них с мрачной тусклостью. Однако когда он посмотрел на Джет, в обветренных чертах его недружелюбного лица появился намек на холодную нежность. «Жнец душ, вознесенный Санлес, добро пожаловать!» Его голос был хриплым и немного скрипучим. Когда вошел святой, они оба встали, поэтому он жестом пригласил их сесть. След разорения уселся в кресло напротив них. «Как прошла ваша последняя миссия?» Они переглянулись. Ему ответила Джет. «Все прошло хорошо, сэр. Мы обнаружили испорченного тирана, встретились с волками и ночными певцами и помогли им уничтожить монстра. Потери были минимальны». Он кивнул, казалось, равнодушно восприняв новость об уничтожении могущественного существа, что было вполне ожидаемо. Как полевой командир всей операции, Святой Кор, должно быть, довольно часто получал подобные доклады. Однако его следующий вопрос несколько удивил. «Вам нравится ВСРГ?» Джет помедлила мгновение. «Мне все нравится, сэр». Старик повернул голову, бросив на Санни пронзительный взгляд. «А тебе, юноша?» Санни неуютно поерзал, подозревая, что в этом вопросе кроется какой-то скрытый смысл. Он пожал плечами. «Мне кажется, что это хорошо подходит для моих способностей». След разорения несколько секунд изучал его, а затем кивнул. «Хорошо, вы превосходно проявили себя в качестве продвинутых разведчиков. Однако это пустая трата ваших талантов». Санни и Джет выпрямились, посмотрев на святого с немного удивленными выражениями на лицах. Заметив их реакцию, старик остался невозмутимым. «Считайте, что вы немедленно переведены на другую должность. Соответствующие документы уже доставлены в штаб-квартиру СРГ». «Что?» Санни уставился на святого. «Им вот так просто дали новую работу?» Даже не спросив, Джет прочистила горло. В голове Санни горело множество вопросов, но она задала самый важный. «Простите, сэр, но куда нас перевели?» Святой Кор на мгновение уставился на нее, а затем указал на себя. «В мою личную свиту. Это официально, однако неофициально вы будете действовать как специальные посланники, приписанные к силам наследий. Каждый из вас будет контактным лицом между эвакуационной армией и великими кланами». Санни вдруг стало противно от того, насколько пышным и роскошным был этот просторный зал. Он нахмурился. «При всем уважении, сэр, я понимаю, почему вознесенная Джет может считаться хорошим кандидатом на такую должность, но какое отношение к этому имею я? Вы, конечно, должны знать, что мои отношения с великими кланами несколько непростые, и это еще не говоря о том, хочу я получить эту должность или нет». В конце концов, он полгода скрывался в мире бодрствования, чтобы избежать гнева клана Валор. Старый святой совсем спятил, что ли? След разорения перевел тяжелый взгляд обратно на Санни и спокойно поднял бровь. «Напротив, я думаю, что ты, вознесенный Санлес, как нельзя лучше подходишь для этой работы. Ты ведь очень близок с одним из лидеров делегации Валора, не так ли?» Санни слегка наклонил голову. «Думаю, это зависит от того, кто этот лидер». Святой Кор слегка улыбнулся. Улыбка придала его худому, бледному лицу еще более нервирующий вид. Старик взглянул на старинные наручные часы, украшавшие его руку, и холодным отстраненным голосом сказал: «Конечно же, это юная леди Нефис из Валора, меняющая звезда». Он оторвал взгляд от часов и, как ни в чем не бывало, добавил: «Она скоро прибудет вместе с другими эмиссарами Валора. Вообще-то я думаю, они будут здесь через несколько минут». Глаза Санни расширились. Глава 1098. Ужасное проклятие. «Я, конечно, знал, что Неф прибудет в Антарктиду, но почему след разорения называет ее одним из лита?» «Что?» Через несколько минут Санни ошарашенно уставился на святого ветерана. Он уже давно ждал новой встречи с Неф, но теперь, когда до нее оставались считанные минуты, его мысли были в смятении. Проверяла ли она недавно мои руны, знает ли она, что я теперь тоже тиран? Стоп, нет, какое мне дело до того, знает она или нет, это не важно. Джет тоже выглядела немного удивленной. Разве они не должны были прибыть через пару дней? Святой Кор пожал плечами. Так и предполагалось. Но поскольку Тирис получила немного свободного времени из-за того, что мы втроем были разбиты в последней битве, график был сдвинут. Вознесенный Санлесситы прибыли как раз вовремя. Санни попытался переварить полученную информацию. Он знал, что подкрепление наследий прибудет двумя волнами. Вторая состояла из основной части сил, двигавшихся по морю, а первая должна была стать авангардом и состояла всего из нескольких человек. Они собирались отправиться в Антарктиду через Царство Снов. Процесс был одновременно и простым, и сложным. Им нужен был святой, который уже установил привязку в Южном Квадранте в данном случае, святая Тирис. Якоря членов авангарда должны были либо находиться в той же цитадели, что и у нее, либо их должен был доставить туда другой трансцендент. Тогда Небесный Прилив смогла бы взять их с собой в мир бодрствования и таким образом доставить необходимых людей в Антарктиду. Авангард должен был быть небольшим, поскольку святые были ограничены в количестве живых существ, которых они могли перемещать с собой между двумя мирами, так же как и мастера были ограничены в количестве неживого груза, который они могли взять с собой. Обычно святой мог переправлять только одного-двух человек одновременно, а на это уходило изрядное количество эссенций. Придя к внезапному осознанию, Санни огляделся. Он начал понимать, почему для их импровизированной встречи было выбрано такое роскошное место. Пышность парадного зала была сделана не в пользу двух вознесенных. След разорения расстилал красную ковровую дорожку для представителей великих кланов. Он задумчиво посмотрел на старика. Святой Кор улыбнулся. «Я начинаю подозревать, что ты не очень высокого мнения о великих кланах наследия, юноша». Санни стиснул зубы, пытаясь скрыть презрение и гнев, просачивающиеся в его взгляд. «Это мягко сказано, сэр». Старик изучал его с некоторым любопытством. «Почему?» Санни собрался с мыслями, пытаясь придумать удобный ответ. В конце концов, он ровно произнес: «Думаю, все сводится к тому, что они предатели». След разорения поднял бровь. «Предатели, интересно, как же так?» Санни вздохнул. «Предполагается, что пробужденные являются мечом человечества против заклятия, не так ли? Наследие, величайшие из пробужденных, и все же они, похоже, отказались бросить вызов заклятию. Хуже того, они отказались выйти из ножен, когда мы в них нуждались. Всю эту катастрофу можно было бы избежать, выполни они свой долг». Он не упомянул о миллионах людей, погибших в антарктическом центре, как и о десятках тысяч солдат, умерших вместе с ними. Он сомневался, что такие числа могут тронуть сердце Святого Кора. Все-таки старик был одним из руководителей правительства. Такие люди, как он, рассматривали мир с точки зрения миллиардов жизней, растянутых на многие десятилетия. Если бы Санни сказал ему, что он пылает гневом к великим кланам из-за смерти всего трех пробужденных, старик наверняка счел бы его сумасшедшим. След разорения вздохнул. «Понятно. Действительно, если ты хоть что-то знаешь о мире, то очень легко не любить великие кланы. Еще легче их не любить, если ты знаешь многое. Прости, что я говорю как ворчливый старик, вознесенный Санлесс, но таким молодым людям, как ты, действительно не хватает перспективы». Санни мрачно посмотрел на него. «Правда?» Святой Кор кивнул. «Конечно же, это не твоя вина. Чтобы понять это, нужно побывать там и пережить самое страшное. Видишь ли, вознесенный Санлес, и ты тоже, Джет, люди вашего возраста родились в стабильном мире. Это может быть жестокий мир и суровый мир, но, тем не менее, он стабильный, потому что его строили ваши предшественники. Многие склонны смотреть на недостатки мира, но мало кто задумывается о его основах. А эти основы могли быть лучше, но могли быть и гораздо хуже». Он откинулся в кресле, глядя вдаль с нейтральным выражением лица. «Дело в том, что великие кланы возникли из хаоса прошлого, но не только они боролись тогда за власть и господство. Были и другие кланы, и другие силы, и люди с совершенно другими представлениями о том, каким должен стать мир. То, что они делали, ах, это счастье, что те старые монстры были похоронены в прошлом, и что великие кланы в итоге победили. Так что да, тебе не хватает перспективы». Санни нахмурился. «Другие силы, другие представления, не обижайтесь, сэр, но у вас хватает наглости говорить такие вещи двум людям, выросшим на окраинах. Возможно, Другие сейчас думают так же, но мы наслаждались первоклассным опытом жизни в этом стабильном мире, который вы так расхваливаете. Мне трудно представить, какие идеи могли быть хуже. Святой Кор холодно посмотрел на него, а затем неожиданно рассмеялся. Его смех был похож на карканье голодного ворона. «Ах, ты прямолинейный человек, вознесенный Санлес. Мне это нравится». Он посмотрел на Санни своими темными суровыми глазами, и появившийся в них на мгновение намек на веселье бесследно исчез. Суровый старик покачал головой. «Но ты должен постараться представить себе это. Умирающий мир, разоренный войной. Люди, которые почти забыли, как быть настоящими людьми. А затем, еще большая катастрофа, но предоставляющая огромную возможность. Возможность для некоторых из них стать невообразимо могущественными, безоговорочно превосходящими других. Совершенно необузданные и практически неудержимые, они могли делать из этой новой эпохи все, что им заблагорассудится. Свобода, юноша, свобода может стать самым ужасным проклятием в мире. Попади она не в те руки. Это страшная вещь». След разорения на несколько мгновений замолчал, а затем саркастически улыбнулся. «Ну вот, я опять начинаю бредить. Джет, ты должна была меня остановить. В любом случае, наши гости должны прибыть с минуты на минуту. Эмиссары Валора прибудут первыми, а эмиссары Сонг – через несколько часов. Так что, вы двое, помогите мне поприветствовать их». Он сделал паузу, а затем посмотрел на Санни и нейтральным тоном добавил: «К лучшему или к худшему, но великие кланы – это все, что у нас сейчас есть. Нам понадобится их помощь, чтобы довести эту операцию до конца, так что имей это в виду, юноша». Санни ненадолго задумался, а затем неохотно кивнул. «Я могу вести себя хорошо или, по крайней мере, делать вид, что веду себя хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет». Глава 1099. Авангард. Прежде чем Санни успел ответить, атмосфера в роскошном зале слегка изменилась. Словно по нему прокатилась волна невидимой энергии, сделав воздух более холодным и острым. След разорения вздохнул и обернулся, глядя на пустое пространство в центре просторного зала. Раньше оно было пустым, но теперь на лакированном полу стояли 4 человека, окруженные ароматом царства снов. На мгновение показалось, что они были просто воспоминанием о забытом кошмаре. Но потом это ощущение исчезло, и теперь они просто стояли там. Санни нечасто доводилось видеть, как святые входят в мир бодрствования, и он должен был признать, что это жутковатое зрелище. Были ли пробужденные и обычные люди также поражены, когда он вдруг появлялся перед ними из воздуха? Эта праздная мысль пронеслась в его голове и исчезла без следа, когда Санни понял, на кого именно он смотрит. Его глаза слегка расширились. 4 человека и, по стечению обстоятельств, он знал каждого из них. Первой была Небесный Прилив. Святая из клана Белого Пера выглядела так же, как и всегда, высокая, стройная, с осанкой, как у стрелы. На ней были легкие доспехи из блестящей стали, а ее волосы не спадали каскадом бледно-золотистого цвета. Терис выглядела строгой и красивой, но при этом немного нечеловеческая из-за ее странных янтарных глаз с вертикальными зрачками. Она стояла в стороне от остальных троих, одетых в замысловатые костюмы из матовых черных доспехов. Первая из трех сразу же привлекла взгляд Санни. Его сердце слегка дрогнуло. Нефис выглядела по-другому в цветах дома Валор. Черные доспехи резко контрастировали с ее кожей цвета слоновой кости, серебристыми волосами и холодными серыми глазами. Она была похожа на прекрасного темного духа, принявшего облик смертоносного рыцаря, чтобы посеять семена раздора и разрушения в мире смертных. Второй личностью была Морган из Валора. Каждый раз, когда Санни видел ее, он поражался тому, как сильно она похожа на своего старшего брата. Однако, несмотря на то, что Морган и Мордрит были очень похожи друг на друга, ее поведение было совершенно иным. У Морган были черные волнистые волосы и алебастровая кожа. Ее доспехи украшала пурпурная накидка такого же насыщенного цвета, как и ее ярко-алые глаза. От нее исходило ощущение смертоносной остроты, словно она была живым клинком. Однако именно третий человек заставил Санни расширить глаза в настороженном шоке. Это был высокий и суровый мужчина с резкими чертами лица и еще более резкими глазами. У него, как у и Морган, были черные волосы, в общем-то, между ними было много знакомого сходства, а на висках они были тронуты серебром. От его крепкой фигуры исходило почти осязаемое ощущение власти и давления, остальные голубые глаза были спокойны и пронзительны. Доспехи, которые он носил, были проще, чем у двух девушек, как будто он не нуждался в их защите. На лице Санни появилось глубокое хмурое выражение. «Святой Мадок, какого черта он здесь делает?» Действительно, этот человек был никем иным, как святым Мадоком, шепчущим клинком брата Манвила и номинальным лидером великого клана Валор. Пока Санни наблюдал за ним, святой Мадок повернул голову и спокойно улыбнулся, причем его улыбка выглядела одновременно и дружелюбной, и требующей покорности. След разорения. Перед Санни и Джет стоял худой старик и с нейтральным выражением лица смотрел на новоприбывших. Через мгновение он заговорил своим хриплым голосом. «Шепчущий клинок, должен признать твое появление несколько неожиданно». Приятная улыбка Мадока слегка расширилась. «Разве это неправильно, что я здесь?» «Мой клан объявил о своей полной поддержке храбрых мужчин и женщин эвакуационной армии. Это, конечно же, включает и мою личную помощь». Санни попытался прочесть безмолвный разговор, который велся между двумя трансцендентами. Наверняка в их словах был и другой смысл. Святой Кор, вероятно, пытался понять, почему Суверен пошел на то, чтобы отправить в Антарктиду своего родного брата. Мадок, в свою очередь, давал ему понять, что Анвил придает большое значение тому, что должно произойти в Южном Квадранте. Шепчущий клинок слегка рассмеялся, а затем поднял руку. «Однако тебе не следует обращаться ко мне. Я здесь только для того, чтобы оказать поддержку и проследить за тем, чтобы не случилось ничего плохого. Настоящий лидер этой экспедиции – моя племянница, Морган. Она будет всем руководить». Он жестом указал на Морган, а затем бросил ровный взгляд на Нефис. «И, конечно же, моя другая племянница будет поддерживать ее в этом начинании. Полагаю, ты знаешь меняющую звезду. Мы трое – авангард сил Валора». След разорения несколько мгновений молчал, а затем медленно кивнул в сторону Морган. «В таком случае добро пожаловать в Антарктиду, леди Морган, леди Нефис». Он бросил тяжелый взгляд в сторону шепчущего клинка, а затем ровно произнес. «Как любопытно, что в вашей группе есть два святых, а также внучка бессмертного пламени, и все трое, похоже, подчиняются девушке, не имеющей никаких известных достижений. Кто-то может расценить это как знак того, что Валор не воспринимает это дело всерьез». Морган посмотрела на грозного трансцендента, а затем улыбнулась. Казалось, что его едва замаскированная провокация никак на нее не подействовала. Ее голос был спокойным и безразличным. «Вы ошибаетесь, святой Кор. Клан Валор относится к этому делу очень серьезно. Именно поэтому мне была доверена значительная власть и полномочия». След разорения вздохнул. «Простите этого старика за откровенность, леди Морган, но какой властью может обладать простой вознесенный? У меня тут полдюжины титанов, бродящих по континенту, и 27 городов, которые нужно защищать. Что вы можете сделать для облегчения моих проблем?» Морган молча пожала плечами и сделала шаг назад. Мадок, Терис и Нефис остались неподвижны, когда просторный зал внезапно наполнился вихрем искр. «Что за?» Санни наблюдал, как из урагана искр появилось эхо, а затем еще одно, и еще, 3, 6, 12, 15. Через несколько мгновений большой зал уже не казался таким большим. 15 кошмарных существ заполнили его, от каждого из них исходило ощущение огромной и устрашающей силы. Санни замер, почувствовав внезапный холод. Трансцендентные они все, трансцендентные эхо. Сколько тысяч испорченных кошмарных существ нужно было уничтожить, чтобы получить эти эхо? Самым слабым из них был трансцендентный демон, а самым могущественным – трансцендентный тиран. И это только те, кого Морган решила показать, кто знает, что она решила скрыть. Принцесса Войны вежливо улыбнулась, глядя на след разорения. «Вот мое подтверждение. Вы удовлетворены, трансцендент Кор, глава 1100. Накопление. 15 трансцендентных эхо, большинство из которых – дьяволы». Санни просто уставился в пустоту, мысленно пересчитывая уровень угрозы сил Валора и великих кланов в целом. «Я, конечно, знал, что скрытая мощь суверенов огромна, но, похоже, я слишком много внимания уделял их личному могуществу, в основном потому, что оно так таинственно и феноменально. Однако существует и мирская сила накопления. Я был глупцом, пренебрегая ею. Для всех остальных испорченная мерзость была ужасным кошмаром даже для святых. Трансценденты сражались с испорченными монстрами и были более чем способны убить их, но каждый такой бой был сопряжен с риском, особенно против существ высших классов. Верховные же были равны великим кошмарным существам. У Санни сложилось впечатление, что суверены в основном не выходят за пределы своих доменов, но, возможно, он был не совсем прав. Такие люди, как Анвил или Кисонг, могли расправиться с испорченными мерзостями с той же легкостью, с какой он сам расправлялся с пробужденными существами. Вполне логично, что за десятилетия они накопили легион могущественных эхо, включая десятки трансцендентных. Санни внезапно прошиб холодный пот. Черт, кто сказал, что трансцендентные эхо – это предел? Раз уж суверены могли сражаться на равных с великими кошмарными существами, то разве это не означает, что они могли обладать и верховными эхо? До сих пор Санни видел лишь двух великих мерзостей. Одна из них была нерожденным порождением мерзкой птицы-воровки, а другая, скорее всего, являлась темным морем забытого берега. Как бы это выглядело, превратись подобное существо в эхо? Обладала ли Морган верховным эхо? Может быть, в ее море души дремало эхо Титана? Он на мгновение задумался, а затем взглянул на Нефис, которая стояла перед армией монстров с бесстрастным выражением на спокойном, красивом лице. «Ты хочешь уничтожить это?» Он на мгновение закрыл глаза. «Будь проклята эта сумасшедшая! Должно быть, она заразила меня своим безумием, потому что я тоже очень хочу, чтобы эти ублюдки заплатили». В этот момент трудно было сказать, чье безумие было более опасным. Санни покачал головой, а затем взглянул на след разорения, который с нечитаемым выражением лица смотрел на Морган. В конце концов, старик ровным голосом сказал: «Убери их, они испортят пол». «Что?» Морган слегка наклонила голову и молча отозвала эхо. Святой Кор кивнул. «Хорошо, я вижу, что ваш клан как всегда проницателен. Эти эхо будут очень полезны, если их, конечно, правильно использовать». Санни лихорадочно размышлял. «Святая Терис, вассал Валора, но все присланные ими подкрепления – прямые члены клана, Мадок, Морган, Нефис и еще один святой, который сопровождает основные силы через океан. С этими 15 трансцендентными мерзостями они могут считаться равными всей эвакуационной армии, если даже не сильнее, и силы Сонг будут не менее могущественными. В Восточной Антарктиде уже находился один святой из клана Сонг, вассал, как и Небесный Прилив. Прибывали еще двое, оба, прямые члены клана, а также несколько сотен пробужденных и несколько могущественных мастеров. Кем были эти люди? Какие скрытые тузы они привезут с собой? Будет ли среди них и тот парень? Конечно же, он придет. Мордрит присоединился к Сонг, чтобы отомстить Валору. Он не упустит шанса пустить кровь своему бывшему клану. Один только принц ничего был более пугающим, чем 15 трансцендентных эхо. Сан ничуть не застонал. Эти ублюдки собираются уничтожить весь континент. Несмотря на то, что Антарктида должна была стать лишь прологом к войне великих кланов, этот пролог уже обещал стать самой леденящей душу катастрофой. Это будет катаклизм. Все в зале, должно быть, понимали масштабы приближающегося столкновения, однако никого это, похоже, не взволновало. След разорения и Джет казались немного мрачными, но спокойными, слишком измученными, чтобы их могло потрясти обещание ужасного кровопролития. Святая Терис была сдержанной и стоической. Мадок и Морган они хорошо это скрывали, но Санни видел жажду крови и готовность в их глазах. Что касается Нефис, то она казалась самой спокойной из всех. Она могла одурачить всех остальных, но он знал, какая ненависть живет в ее пылающем убийственном сердце. Чем больше члены великих кланов будут убивать друг друга, тем больше она будет радоваться. Пока он размышлял о мрачных перспективах ближайшего будущего, Морган с любопытством огляделась по сторонам. В ее голосе прозвучали нотки предвкушения. «Я так понимаю, наши коллеги из великого клана Сонг еще не прибыли?» След разорения кивнул. «Да, они будут здесь только через несколько часов. Правда, это ставит меня в неловкое положение. Нам нужно многое обсудить относительно нынешней ситуации на континенте и вашей будущей роли в сохранении его в руках людей. Но что я должен делать? Повторять все заново, когда прибудет авангард Сонг?» Он устало покачал головой. Санни представил себе эту военную встречу. Три стороны обсуждают важные стратегические вопросы. При этом все присутствующие прекрасно понимают, что большинство собравшихся личностей на самом деле планируют поубивать друг друга, а немногочисленные сторонние наблюдатели только и думают о том, как сделать так, чтобы они убили друг друга наиболее удобным способом. При этом, естественно, делая вид, что ничего не знают. Ну и комедия. Это действительно было смешно. Он едва сдерживал смех. В этот момент Святой Кор вдруг бросил взгляд в сторону Джеты Санни. В просторном зале зазвучал его скрипучий голос. «Итак, можете пока располагаться. Мы соберемся, когда прибудет другая сторона. Кстати говоря, это два моих лучших человека, Джет и Санлес. Вы все знаете жнеца душ, поэтому я ничего не скажу. А вот молодой мастер Санлес заработал свою репутацию совсем недавно. Солдаты, как я слышал, называют его дьяволом Антарктиды». Святой ветеран усмехнулся. «Одно из самых подходящих прозвищ, которые я когда-либо слышал. В любом случае, эти двое будут моими посланниками в двух великих кланах. Своевременность должна быть вознаграждена, так что выберите кого-то одного. Другого я отправлю сопровождать людей Сонг». Санни и Джет уставились на него, не зная, как относиться к такому обращению. Словно они были домашним скотом. Ценным скотом, но все же, какой грубый ублюдок. Санни слегка нахмурился и повернулся, посмотрев на эмиссаров Валора. Морган взглянула на него, а затем некоторое время изучала Джет. В конце концов, она улыбнулась. «Что ж, мы возьмем мастера Санлесса. Он ведь бывший компаньон моей дорогой сестры. Я чувствую, что мы уже хорошие друзья». Глава 1101. Неожиданные союзники. Вскоре после этого Санни оказался в очень странной ситуации. Он остался наедине с тремя эмиссарами великого клана Валор, меняющей звездой, Морган и самим шепчущим клинком. Прямо перед ним находились два человека, по праву являющиеся одними из самых могущественных в мире, и непринужденно беседовали друг с другом. И, конечно же, Нефис тоже была там. Зал ожидания, в который их привели, был удобным и просторным. Сотрудники подали еду и прохладительные напитки, отчего создавалось впечатление, что они вчетвером дружно собрались в Оск. Единственное отличие заключалось в том, что все были в доспехах, ну, кроме самого Санни. Тем не менее, из-за своей черной туники он вполне вписывался в ряды членов клана Валор. Он вздохнул. Вот уж неожиданные союзники. Вот что называется спать с врагом. А стоп, ни одно из этих предложений не звучит правильно. 9. Сетуя на плохое чутье того, кто придумал эти идиомы, Санни потянулся за тарелкой и нагрузил ее всевозможной едой. Снабжение было больным вопросом для эвакуационной армии, но сегодня след разорения, видимо, решил выложиться по полной. Почти все, что находилось на столе, было практически невозможно достать где-либо, кроме, разве что, черного рынка. Груда еды привлекла внимание Морган, она несколько мгновений наблюдала за ним, а затем подняла бровь. В ее ярко-красных глазах появился оттенок веселья. «Вы голодны, мастер Санлес?» Он мрачно взглянул на нее, а затем покачал головой. «Ну, если хотите знать, я провел последние пару недель в глуши, разведывая пути миграции орды кошмарных существ. Затем мне пришлось участвовать в битве с испорченным тираном, и практически сразу после этого я пришел встретиться с вами. Но нет, я не настолько голоден». Он откинулся назад и поднял свою тяжелую тарелку. «Однако одна из первых вещей, которой вас учит Антарктида, это то, что нужно есть, когда имеется такая возможность. Кто знает, когда у меня снова появится шанс нормально поесть». Шепчущий клинок усмехнулся. «Значит, это не слишком отличается от покорения царства снов. Морган слишком молода, чтобы помнить это, но в те времена, когда человеческая территория активно расширялась, пробужденные нередко проводили годы в адских завоеваниях диких регионов. Хорошая еда была дороже осколков души». Святой посмотрел на племянницу с внешне благожелательным выражением лица и улыбнулся. Морган поморщилась, а затем вздохнула. «Какой разочаровывающий день. Каждый норовит указать на то, какая я молодая и неопытная». Санни начал жевать еду. Одновременно с этим он послал Нефис мысленный вопрос через благословение сумрака. «Что с ними?» Она не подала виду, что услышала его, идеально отыгрывая свою роль. Однако мгновение спустя он получил ответ, не обращая внимания на их перепалки. «Они просто играют, это только помогает Морган выглядеть неопытным получателем кумовства, а Мадаку – завистником, полным горькой обиды на своего младшего брата. На самом деле она, пожалуй, более грозная из них двоих, а единство Валора подобно монолиту». Санни налил себе чашку крепкого кофе. «Более грозная из них двоих, правда?» Нефис смотрела в окно. «Не с точки зрения боевой мощи, но она молода, когда Морган станет святой у Мадака, да и, пожалуй, у любого другого святого, не будет против нее ни единого шанса. Это немного успокаивает. Значит, я не такой уж неудачник, раз был разбит ею менее чем за 40 секунд. Короткая дуэль в Dreamscape все еще была свежа в его памяти. Обмен мыслями с Нефис занял всего пару секунд. Этого времени как раз хватило, чтобы Морган повернулась к ней и спросила: «А что насчет тебя, сестра? Может быть, ты тоже считаешь меня недостойной возглавить эту экспедицию? Что ж, это правда, что я не такой выдающийся лидер, как моя дорогая сестра. Может быть, ты считаешь, что это ты должна была возглавить эту экспедицию вместо меня?» Когда Санни неловко поерзал на месте, Неф посмотрела на Морган, спокойно выдерживая ее взгляд в течение нескольких мгновений, а затем ровным тоном сказала: «Если бы я хотела быть главной, я бы ею была». Наследница Валора замолчала, а затем неожиданно рассмеялась. «Ах, вот почему ты мне нравишься, меняющая звезда. Как же я счастлива, что у меня вдруг появилась такая замечательная младшая сестра». Хотя она улыбалась, ее глаза оставались острыми, как холодное лезвие. Морган отвернулась от Нефис и переключила внимание на Санни. «Я слышала, что с вами многое случилось после нашей последней встречи, мастер Санлес. Дьявол Антарктиды, в этом прозвище что-то есть. Кто бы мог подумать, что такой приятный молодой человек заработает столь грозную репутацию. Очень жаль, что вы отклонили приглашение вступить в клан Валор». Санни оторвал взгляд от своей тарелки, посмотрел на нее и улыбнулся. «Не буду врать, я и сам пару раз пожалел об этом решении». Затем он пожал плечами и вновь обратил свое внимание на еду. «Однако, что сделано, то сделано. И вот тебе судьба. Несмотря ни на что, мы все равно будем сражаться бок о бок, а может быть, даже друг против друга. Когда это случится, твое сожаление только возрастет». Морган кивнула. Когда она заговорила, ее голос звучал холодновато. «Действительно, жизнь и правда непредсказуема. В первый раз мы встретились потому, что по вашей вине один человек сбежал из тюрьмы и сыграл роль в смерти одного из святых Валора. И теперь мы, возможно, скоро вновь увидим этого человека, в то время как вы наслаждаетесь трапезой со мной». Какой забавный поворот событий. Санни несколько мгновений смотрел на нее, а затем покачал головой. «Вы правы, это забавно. Однако вы ошибаетесь, если думаете, что мы увидим этого парня. Зная его, я бы сказал, что его приближение не получится заметить до тех пор, пока он не вонзит нож тебе в спину». Лицо шепчущего клинка медленно потемнело. Посмотрев на Санни, он нейтральным тоном сказал: «По твоим словам трудно понять, презираешь ли ты эту мерзость или восхищаешься им, вознесенный Санлес». Санни рассмеялся. «Неважно, как я отношусь к этому парню, суть в том, что я предпочел бы делать это на расстоянии». Святой Мадок некоторое время изучал его, а затем кивнул. «Мудро». Услышав это, Морган усмехнулась. «Действительно. Тогда, мастер Санлес, подождем и посмотрим, насколько вам повезет». Глава 1102. Противоборствующие стороны. После этого из голоса Морган исчезла всякая непринужденность. Когда она посмотрела на Нефис, ее лицо было таким же, как и в тот момент, когда она разорвала сердце Санни в Dreamscape, холодным и острым, без всяких усилий с ее стороны, излучающим чувство смертельной опасности. «Как много он знает?» Услышав этот вопрос, Неф слегка пожала плечами. Ее ответ был прост: «Достаточно». Морган вздохнула, а затем улыбнулась уголком рта. «Понятно, это облегчает задачу. Тогда я буду говорить свободно». Санни несколько мгновений изучал их двоих, а затем с легким любопытством в голосе спросил: «Правда, а вы не боитесь, что я доложу святому Кору обо всем, что вы скажете?» Шепчущий клинок усмехнулся. До этого он в основном молчал, но, тем не менее, его невозможно было принять за пассивного наблюдателя. Просто сидя здесь, старейшина клана Валор излучал ощущение всепоглощающей, властной силы. Создавалось впечатление, будто он владеет этой комнатой или, скорее, всеми комнатами, в которых оказывается. Святой Мадок равнодушно посмотрел на Санни. «Ну и что с того?» И все. Это все, что ему нужно было сказать, чтобы Санни понял, что шепчущему клинку все равно, знает ли след разорения об их разговорах не потому, что ему нечего скрывать, а просто потому, что правительство и близко не было в состоянии действовать на основе этой информации. Это было неважно. Санни вдруг захотелось срезать безразличие с лица святого лезвием греха утешения, однако он не позволил этому отразиться на своем лице. Вместо этого Санни приятно улыбнулся и кивнул. «Логично. Извините, это был глупый вопрос». Морган откинулась на спинку кресла, что-то обдумывая. В конце концов, она сказала, придет этот человек или нет, неизвестно. Однако остальные силы, посланные королевой червей, уже практически подтверждены. Приятно знать, с кем мы имеем дело, но в последний момент произошли некоторые изменения. Мы должны быть готовы соответствующим образом скорректировать нашу стратегию. Королева червей, Санни задумался, было ли это истинным именем Кисонг, ее титулом или просто насмешливым прозвищем, которое ей дал Валор. Морган и шепчущий клинок, казалось, игнорировали его присутствие, разговаривая в основном в интересах Неф. По крайней мере, они оба смотрели на нее. Голос святого Мадока был немного вялым. Один из ее вассальных святых, зловещий клык, уже некоторое время находится здесь, в южном квадранте. Он свирепый боец, но нам не стоит слишком беспокоиться о нем. Небесного прилива будет достаточно, чтобы сдержать этого зверя. Он замолчал на мгновение, а затем добавил, а вот две другие, дочери Кисонг, они достойны нашего внимания. Мы уже знаем, что бесшумный сталкер сопровождает их пробужденных через океан. Она опасна. Сталкер-охотница, поэтому она и сильна, и хитра. С ней будет трудно иметь дело, но мы справимся и с этим. Шепчущий клинок окинул Нефис и Морган тяжелым взглядом. Однако нам следует опасаться именно третьей. Повелительница зверей. Это демонесса, настоящий ужас с точки зрения личной силы, лишь я ей ровня. Да и то это зависит от поля боя. Здесь, в Антарктиде, у нее будет огромное преимущество. Санни, до этого державший рот на замке, наконец не удержался и спросил. Как же так? Святой Мадок перевел на него свой взгляд. По какой-то причине он даже решил ответить. И бесшумный сталкер, и повелительница зверей, приемные дочери Сонг, однако не все они одинаковы. Сталкер, смертельно опасна, но повелительница зверей, это нечто большее. Она, одна из самых страшных святых в мире, потому что она чародейка. Повелительница зверей может очаровывать людей. Хуже того, она может очаровывать также и зверей, и даже кошмарных существ. Надеюсь, мне не нужно объяснять, насколько такая сила может быть полезна здесь, в Антарктиде. Санни замолчал. Это правда. Мадоку не нужно было ничего объяснять. С бесчисленными мерзостями, заполонившими континент, святая, способная подчинить их, стала бы настоящим кошмаром. Кому нужны трансцендентные эхо, если тебе служат испорченные существа? Тем не менее, у повелительницы зверей должен был существовать предел. Никто не был неуязвим. Нефис внезапно послала ему мысленное сообщение. «Что думаешь?» Санни вздохнул. Он немного знал о зловещем клыке, вассальном святом Сонг, который был отправлен в южный квадрант в начале кампании. Это был жестокий и чрезвычайно смертоносный боец, а также замкнутый и неразговорчивый одиночка. По силе Санни поставил бы его выше Кармака, но ниже Терис. Итак, противоборствующие стороны выглядели следующим образом. С одной стороны, были зловещий клык и две приемные дочери Кисонг, бесшумный сталкер и повелительница зверей. Также, скорее всего, среди них был и Мордрит. С другой стороны, святая Терис, шепчущий клинок и еще один трансцендент из клана Валор. Поскольку Мадок не упомянул последнего, тот, видимо, не был на одном уровне с ним и, возможно, был сравним с бесшумным сталкером. Были еще Морган и Нефис, и Касси. Люди, недооценившие неприметную слепую девушку, были обречены на раннюю смерть. Он несколько мгновений раздумывал, а затем ответил. Похоже, что шансы складываются не в пользу Валора. Нефис спокойно посмотрела на него. Согласна. Именно поэтому мы должны нервничать. Санни моргнул. Мы, с каких это пор меня волнует, что Сонг приготовил для Валора. Конечно, теперь он был специальным посланником. Он будет сопровождать силы Валора в Восточной Антарктиде, а может быть, и дальше. Это давало ему прекрасную возможность следить за действиями великого клана. Но это также означало, что если Сонг предпримет внезапное нападение на своего врага, он окажется прямо на их пути. Но что именно они прячут в рукаве? В этот момент Морган внезапно посмотрела на него и с легким любопытством в голосе сказала, «О, будет еще и третья дочь, вознесенная, Сонг Сишен. О ней мало что известно, ведь она провела почти 10 лет, затерявшись в царстве снов. Вы двое знаете ее лучше меня, ведь она тоже с забытого берега. Так какая она? Санни и Нефис посмотрели друг на друга, чувствуя беспокойство. После нескольких мгновений молчания он ответил. Проблема. Если бы мне пришлось описать ее одним словом, то я бы сказал, что она – проблема. Глава 1103. Прекрасные чудовища. Вскоре наступило время встречи с эмиссарами Сонг. Санни почувствовал легкое любопытство. В конце концов, он был не слишком хорошо знаком с великим кланом, правившим северо-западными территориями людей в царстве снов. По общему мнению, клан Сонг был не менее знаменитым и могущественным, чем Валор. Начало его истории было не столь великим, но после того, как Ки Сонг возвысилась и стала одной из первых людей, достигших трансцендентности, могущество ее клана полностью превзошло могущество более старых и устоявшихся семей наследия. Клан Сонг входил в тройку самых возвышенных сил в мире. Их влияние распространялось повсюду, а их дом в царстве снов, Рейвенхард, древний дворец, построенный между снежными вершинами и дымящимися вулканами неприступной горной цепи, повсеместно считался одной из великих цитаделей человечества. По численности населения Рейвенхард не уступал бастиону и был прекрасным и одновременно суровым местом, насколько знал Санни. Но, как ни странно, он не был столь популярным и известным, как колоссальный замок, которым правил клан Валор. Вообще, весь великий клан Сонг был немного загадочным. Образ бастиона впечатался в сознание всех людей благодаря бесчисленным драмам и фильмам. В его каменных стенах происходило бесчисленное множество историй романтики и доблести. А вот земля снега и пепла, где правил клан Сонг, изображалась редко. А если и изображалась, то только как нечто далекое и экзотическое. Было ли это связано с тем, что Ки Сонг не заботилась о мирской славе, или же так было потому, что Анвил прилагал больше усилий для создания общественного имиджа своего клана, Санни не знал. Зато он знал, что по чистой случайности его собственный путь в основном пересекался с представителями клана Валор. Именно Валор контролировал самую северную территорию человечества в царстве снов, где она примыкала к полым горам, и именно туда он отправился после того, как стал пробужденным. От святилища Ноктиса и до храма ночи, Санни встретил множество слуг Анвила из Валора, убил некоторых из них, а затем имел несчастье встретить сына суверена во плоти. Учитывая последовавшие за этим осложнения, можно сказать, что он знал Валор довольно хорошо. А вот о Сонг так сказать было нельзя, все его знакомство с этим доменом ограничивалось встречей с Сишан в мрачном городе. Но даже тогда Санни не был близок с бывшим лидером служанок, и она не делилась с ним историями о своем клане. Поэтому, естественно, Санни было любопытно. Однако его любопытство было смешано с долей страха. Они снова вошли в просторный зал для приемов гостей. След разорения ждал их там уже некоторое время, тихо переговариваясь с Джет. Сотрудник, сопровождавший Санни и эмиссаров Валора, тактично исчез, а худой святой приветствовал их отрывистым кивком. «Наконец-то вы здесь. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, нам предстоит многое обсудить, так что спать сегодня, скорее всего, не придется». Шепчущий клинок холодно улыбнулся и не мечтал об этом. Санни несколько раз испуганно моргнул. «Это был каламбур, клянусь мертвыми богами, надеюсь, что нет». Разговор оборвался, не успев начаться, потому что в этот момент в мире что-то неуловимо изменилось. По залу пронесся холодный ветерок, и вот уже посреди него стояли четыре человека, точно так же, как несколько часов назад появились четыре эмиссара Валора. Санни невольно затаил дыхание. Однажды, некоторое время назад, он видел зловещего клыка издалека. Мрачный мужчина почти не изменился, разве что на его теле появились уродливые синяки и полузажившие рваные раны. Он был среднего роста, с угловатым лицом и мощными мускулами, выступающими под смуглой кожей. Трансцендент был одет в жилет без рукавов, обнажавший его широкие плечи и мощные руки. Его волосы были темными и взъерошенными, как шерсть дикого зверя. Густая борода покрывала нижнюю часть его хмурого лица, а глаза были суровыми и пронзительными. От святого зловещего клыка исходило ощущение необузданности, дикой силы и свирепости, словно там, где он появлялся, мир становился чуть более первобытным, опасный. Санни некоторое время изучал его, а затем обратил внимание на следующего новоприбывшего. Его сердце дрогнуло. Женщина, стоявшая рядом со зловещим клыком, не была внешне соблазнительной, но по какой-то причине она казалась почти неотразимо притягательной. Там, где шепчущий клинок был величественным и властным, она была завораживающей и манящей. Она была высокой, со светлой кожей и красными, чувственными губами. Ее холодную красоту подчеркивали привлекательные темные глаза, полные силы и воли. У повелительницы зверей были длинные волосы, не спадающие водопадом из черного шелка, а сама она была одета в простое красное платье, которое, тем не менее, царственно и завораживающе смотрелось на ее стройной фигуре. Ее лицо было немного отстраненным, в нем разглядывались нотки юмора. От такого лица не хотелось отводить взгляд. Увидев ее, Сан не почувствовал укол страха. Теперь он понял, почему Мадок назвал ее демонессой. Дочь Ки Сонг действительно была похожа на прекрасную демоницу. Даже если бы он не знал, что она одна из самых страшных святых на свете, он бы почувствовал это просто от того, что ему сразу же захотелось отбросить это знание и подойти к ней поближе. Выбрось это из головы. Может быть, Санни и поддался бы чарующей красоте повелительницы зверей, будь он молод и неопытен, но после встречи с такими существами, как Сальвийная Надежда, у него выработался определенный иммунитет к подобным чарам. Чтобы отвлечься от манящего облика повелительницы зверей, он перевел взгляд на Сонг Сишан, известную также как Владычица Крови. Плохая идея. Теперь, когда она стала мастером, экзотическая красота Сишан казалась еще более поразительной. Однако ее красота была другого рода. Она была уравновешенной, сдержанной, изящной и изысканной. Сишан была одной из пробужденных, чей облик был изменен аспектом. Ее кожа имела странный серый оттенок, что делало ее облик одновременно нечеловеческим и притягательным. Однако Санни не мог забыть ее другое, чудовищное лицо, ведь он наблюдал, как она превратилась в отвратительное существо во время осады Багрового шпиля. А еще раньше он видел, как выглядели ее жертвы после того, как из них высасывали кровь. Он мысленно вздохнул. Чудовища, прекрасные чудовища. Неужели все приемные дочери Ки Сонг такие? Что она с ними сделала? Кстати, о чудовищах. Наконец он посмотрел на четвертого члена авангарда Сонг. Это был мужчина средних лет в тяжелых доспехах, его лицо было мрачным и незнакомым. Однако его глаза были полностью человечны, в глубине их зрачков не было и намека на безумного принца. Санни нахмурился. Ага, конечно, меня не обманешь. Не может такого быть, чтобы Мордрит упустил возможность прийти и вести войну против Валора. Это ведь ты, не так ли, ублюдок? Он помедлил несколько мгновений, а затем обратился к угрюмому мужчине. Давно не виделись. Угрюмый мужчина оглянулся на него, на его лице появилось искусно созданное выражение замешательства. Его губы разошлись в вежливой улыбке. «Прошу прощения, не думаю, что мы встречались». Улыбка выглядела почти издевательской. Санни покачал головой, а затем отвел взгляд. «Да-да». След разорения слегка нахмурился. Его скрипучий голос звучал немного раздраженно. «Теперь, когда все собрались, давайте пропустим предисловие. Я выражаю благодарность старейшинам великого клана Валор и великого клана Сонг за то, что они пришли к нам на помощь в трудную минуту. Давайте начнем, нам нужно обсудить войну». Глава 1104. Адвокат дьявола. Санни уже около полугода полагался на армейское командование, но, как ни странно, ни разу не был в штаб-квартире эвакуационной армии. Справедливости ради, у армейского командования не было определенного местоположения. Оно было разбросано по многим осадным столицам, опорным пунктам и даже континентам, объединенным в единую сеть как с помощью технологий, так и с помощью аспектных способностей пробужденных офицеров. Большая часть персонала находилась здесь, в Антарктиде, как, например, сотрудники отдела, в котором сейчас работал Ким. При этом подземная крепость под зданием, где находился приемный зал, казалось самым приближенным местом к сердцу армейского командования. Это был настоящий улей, где множество людей, как обычных, так и пробужденных, лихорадочно спешили выполнить огромное количество задач в установленные сроки. Возможно, их работа и не казалась такой тяжелой, как у солдат на фронте, но, тем не менее, она была столь же важна. Без эффективной и своевременной поддержки и управления эвакуационная кампания была бы обречена закончиться кровавой катастрофой. Армейское командование было мозгом армии. От информирования о состоянии различных районов в зависимости от силы зова до сбора данных о бесчисленных кошмарных существах и руководства передвижением войск, без мозга тело было бы совершенно бесполезным. Где-то здесь также находился и офис, где решался вопрос о распределении очков вклада. При любых других обстоятельствах Санни почувствовал бы, что его сердце начинает биться быстрее, но сейчас он был полностью сосредоточен на чем-то другом. Его взгляд был прикован к угрюмому мужчине, который шел позади повелительницы зверей Исишан, ведя себя при этом совершенно неприметно, или, по крайней мере, настолько неприметно, насколько это возможно для мастера. Армейское командование действительно было жизненно важным для ведения военных действий. Кроме того, это был кладезь сведения и информации. Было бы очень жаль, если бы в самом его сердце завелся какой-нибудь психопат. Но что я могу сделать? Сан не мог знать, кто такой Мордрит и на что он способен. Но что касается того, как остановить принца, ничего тут мало что можно было сделать. Это одновременно нервировало и невероятно расстраивало. К счастью, Санни был не одинок в своем разочаровании. Морган и Мадок тоже время от времени бросали мрачные взгляды на неприметного мастера, их глаза были холодными и острыми. У Тирис тоже было сложное выражение на обычно спокойном лице. Только Нефис казалась равнодушной, да из чего бы ей вести себя иначе. Из всех пятерых она была единственной, кто никогда не встречался с принцем ничего. Впрочем, скоро она научится его опасаться. Возможно, по правде говоря, их цели тесно переплетались. Неизвестно, что будет делать меняющая звезда, если встретиться с Мордритом лицом к лицу. На самом деле, то же самое можно было сказать и о Санни. Несмотря на свою настороженность и враждебность, для него принц ничего не обязательно являлся врагом. Просто Санни знал, каким нечеловечески безжалостным и леденящим кровь жестоким может быть Мордрит, если это соответствует его целям, и каким хитрым он на самом деле был. Именно поэтому Санни не мог оставаться спокойным при мысли о том, что кто-то подобный будет бесчинствовать в Антарктиде. Будет ли Мордрита волновать, сколько невинных людей сгорит в пламени его возмездия? Определенно нет. Но что я могу сделать? Тот же самый вопрос снова вернулся, терзая Санни. На самом деле он мог сделать многое, только вот среди этого не было ничего, что не закончилось бы его смертью на месте от следа разорения или повелительницы зверей. Он мог бы преждевременно начать прямое столкновение между Сонкой и Валором прямо здесь, в штабе армии, даже. Во-первых, успокойся. Ты даже не знаешь, действительно ли это Мордрит. Возможно, это просто случайный мастер, которого эмиссары Сонг по какой-то причине решили взять с собой. Сан не мог видеть ядра души людей и кошмарных существ, но против принца ничего эта способность была бесполезна. Когда Мордрит завладевал телом, он завладевал и душой, или, по крайней мере, достаточной ее частью, чтобы имитировать то, как она должна была выглядеть. Верно, не стоит торопиться с выводами. Пока подожду, понаблюдаю, а действовать буду потом. Святой Кор привел их в большое помещение, заставленное всевозможным оборудованием для отображения информации, большая часть которой обновлялась в режиме реального времени. Санни с любопытством посмотрел на большую проекционную карту Восточной Антарктиды, на которой бесчисленными символами были обозначены скопления кошмарных существ, движущихся по ней в хаотичном порядке. Кроме того, на карте имелись многочисленные статические метки, обозначающие расположение врат кошмаров. Он слегка побледнел, внезапно столкнувшись с суровым напоминанием о том, насколько много их было. Метки усеивали всю карту подобно гнойникам, словно континент медленно разъедала изнутри смертельная болезнь. В дикой местности их было просто ошеломляющее количество, но вблизи осадных столиц их концентрация возрастала в геометрической прогрессии. Все движущиеся символы также сходились к человеческим поселениям. Поначалу пути полчищ кошмарных существ могли показаться бесцельными, но если взглянуть на картину в целом, то становилось ясно, что все они постепенно приближаются к 27 городам. Это было похоже на неотвратимую лавину смерти и отчаяния. Кошмарная цепь гибели и разрушения обвелась вокруг шеи Антарктиды, и с каждым днем ее холодные объятия становились все теснее. Именно с этим столкнулась эвакуационная армия. Почувствовав, как по спине пробежал холодок, Санни еще несколько мгновений продолжал разглядывать карту, а затем посмотрел на людей, идущих впереди него. Его глаза потемнели, и тени в углах стратегического зала тоже стали глубже. Непростительно. Его руки сжались бы в кулаки, не сделай он сознательного усилия, чтобы сохранить спокойствие. Однако на сердце у него было темно и тяжело. Непростительно. Даже зная о том, что происходит в Антарктиде, эти могущественные люди пришли сюда, чтобы все усугубить. Санни вспомнил слова следа разорения о сравнительной благосклонности великих кланов и попытался вспомнить те крохи смысла, которые он нашел в этих словах. Но как бы он ни старался, у него это не выходило. В каком-то смысле это ничем не отличалось от окраин. Весь мир был таким. Никому не было дела до того, живешь ты на окраинах или умираешь, и люди, которые были в силах помочь тебе, предпочитали ничего не делать, или, по крайней мере, делать как можно меньше. Точно так же люди, обладающие истинной властью, предпочитали ничего не делать для спасения населения Антарктиды. Цепь кошмаров возникла в Южном квадранте, но в следующий раз это может произойти где-нибудь еще, и тогда они тоже останутся равнодушными. Тем, кто жил на окраинах, горожане казались обитателями далекого рая, но для великих кланов горожане ничем не отличались от окраинных крыс. Конечно, можно возразить и привести доводы в пользу другой стороны. Правительство в своей основе не было злонамеренным, и его отношение к жителям окраин было вызвано необходимостью. Окраины существовали потому, что планета не могла прокормить всю человеческую популяцию, кого-то нужно было принести в жертву, чтобы выжили остальные, иначе не хватило бы ресурсов, чтобы спасти вообще кого-либо. И не то чтобы несчастные души на окраинах были полностью брошены, туда постоянно поставлялась дешевая синтепаста, там была работа, электричество, доступ к развлечениям и многое другое. Людей не оставляли умирать у них, по крайней мере, пусть и с трудом, но хватало средств для выживания. Просто они, так или иначе, были обречены на короткую и мучительно тяжелую жизнь. Точно так же и великие кланы не были совсем бессердечными. Просто их планы в отношении человечества были направлены на царство снов, а не на мир бодрствования. Но даже в этом случае они приложили немного усилий. Они послали зловещего клыка и небесный прилив. Дом ночи, возможно, и не принимал участия в наземной операции, но предоставил достаточно святых и ночных странников для сопровождения морских конвоев в Антарктиду и обратно. Но даже так, Санни не мог их простить, да и не хотел. Все это, по его мнению, было полнейшим дерьмом. Он мог бы найти способ оправдать великие кланы, если бы их действия сводились только к пассивности, но они не остановились на этом. Мало того, что Валор и Сонг бросили Антарктиду на растерзание цепи кошмаров, так они еще и планировали использовать ее как личное поле боя и сражаться друг с другом, пока вокруг них страдают и умирают бесчисленные люди. Этого он простить не мог. Санни взглянул на спину угрюмого мужчины и слегка улыбнулся. «Ты хочешь перебить весь клан Валор? Замечательно. Хорошенько постарайся». Затем он перевел взгляд на Нефис. «Ты хочешь уничтожить их всех? Еще лучше. Я буду болеть за тебя». Санни не был снисходительным человеком. На самом деле, он был довольно злобным. Посмотрим, как пойдет их маленькая война. Глава 1105. Шаг за шагом. Стратегическое совещание затянулось. Эмиссары великих кланов, казалось, были хорошо осведомлены о ситуации на зараженном континенте. Более того, они, похоже, имели более четкое представление о происходящем, чем даже Санни, но их понимание нюансов кампании в Антарктиде носило чисто теоретический характер. Только небесный прилив и зловещий клык обладали практическими знаниями о том, что значит сражаться на Земле, которую медленно поглощает поток кошмаров. Остальным предстояло быстро наверстывать упущенное. Тем не менее, они не были неопытными людьми. Шепчущий клинок, в особенности, был ветераном многих войн. Он вел рыцарей Валора во множество нетронутых областей царства снов, проводя годы в долгих и тяжелых кампаниях по покорению, чтобы расширить границы человеческой территории в этом негостеприимном мире. С этой точки зрения было легко понять, почему Анвил выбрал своего брата для руководства завоеванием гробницы Ариэля. Повелительница зверей была моложе святого Мадока по меньшей мере на десяток лет, но казалась не менее опытным тактиком. В конце концов, ее возвышенная репутация возникла не на пустом месте. Возможно, территории, контролируемые кланом Сонг, за последние два десятилетия расширились не так значительно, как территории, управляемые Валором, но каждый завоеванный регион представлял собой гораздо более страшный для покорения ад. Соблазнительная святая оказалась на удивление мягкой и сердечной. Сан не ожидал, что она будет высокомерной, отстраненной и неприступной, но на самом деле она оказалась довольно покладистой. Ее хрипловатый голос был приятен на слух, а красные губы быстро изогнулись в небольшой, но яркой улыбке. Эта улыбка просто завораживала. Сишен, на самом деле, была не намного моложе повелительницы зверей. Несмотря на то, что она не была святой, она провела больше времени, сражаясь с ужасами царства сна, чем большинство трансцендентов. Десятилетие выживания на забытом берегу сделало ее более чем подходящей для участия в этой встрече. То же самое можно было сказать и о Нефис. Возможно, она пробыла там не так долго, но ее исключительное достижение – выживание в одиночестве в одном из самых страшных регионов царства снов в течение почти 2 лет и побег оттуда с помощью семени кошмара, снискало ей некоторое уважение со стороны всех присутствующих в стратегическом зале. Что же касается Морган, никто, кроме Мадока, не знал о ее достижениях и опыте, но никто также и не сомневался в ее компетентности. Ее ум был столь же острым, как и глаза, а знания в области войны и стратегии казались почти сверхъестественными. В конце концов, в ее жилах текла кровь бога войны. Санни не удивился бы, если бы принцесса Валора оказалась самым талантливым стратегом среди них. Таким образом, каждый из них был более чем способен с ошеломляющей скоростью усваивать новую информацию об опасностях и нюансах цепи кошмаров, за исключением неприметного угрюмого мужчины, который был представлен вознесенным бастом. Даже его имя было скучным и незапоминающимся. Судя по тому, что о нем рассказывали, вознесенный Баст был простым вассалом великого клана Сонг. Он был частью их передовой группы из-за редкого и полезного утилитарного аспекта. Однако никто не поверил этому объяснению. Санни и Джет досталась роль молчаливых наблюдателей, но даже они время от времени высказывались, отвечая на вопросы или делясь личным опытом сражений на передовой. А вот Баст с самого начала встречи не проронил ни слова, спокойно сидя в углу и наблюдая за происходящим с расслабленным, отстраненным спокойствием, как кошка, играющая с мышкой. Санни никогда не видел кошек, но ему довелось встретить несколько крыс на окраинах. С точки зрения вредителей, крысы были довольно страшными, так что существо, которое сделало своим хобби охоту на них и их мучение, должно было быть действительно ужасающим. Тем не менее, был предел тому, как долго он мог смотреть на угрюмого мастера. Дискуссия следа разорения с эмиссарами великих кланов тоже была не слишком интересной. Конечно, разговор шел о многих важных вещах, но Санни знал большинство из них. Остальное он мог усвоить, выделив для этого небольшую часть своего сознания, что только облегчалось благодаря благословению разума. В конце концов, его взгляд остановился на Нефис. Санни немного помедлил, а затем спросил ее по ментальной связи: «Что ты планируешь делать?» Он знал, чего хотят великие кланы. Он знал, чего хочет правительство. Он определенно знал, чего хотят кошмарные существа, и даже в какой-то степени знал, чего хочет он сам. Однако меняющая звезда была загадкой. Ее конечная цель была абсолютно ясна, но что она будет делать здесь и сейчас? Санни не знал, что Нефис хочет получить от Антарктиды. Она бросила на него короткий взгляд, а затем вернулась к обсуждению вопроса о том, какие силы будут отвечать за тот или иной район Восточной Антарктиды.